Взвод Белого подходил к Зеленому в садах поселку, который всполз на пригорок. По голосам, перекликающимся во дворах, на огородах: «Петро, меду хочешь? Привяжи, привяжи пчелок, а то гадовки покусают». Понял, что здесь мельниченковцы работают. Машины вдоль пустой улицы выстроились, шоферня, наверное, по погребам шарит, орудует, а сама рота слышна где-то за горкой, гудит за селом, как во время молодьбы, когда в поле перемещаются деревенский гул, голоса, крики, а коров скот уже угнали, не знаешь, как ступить, чтобы не влезть в свежее дерьмо, не наступить, не поскользнуться. Заохали. Заприплясывали майстры, немцы ищут щепочку, дергают, ломают ветки вишен, чтобы соскрести с сапог лишние. Другие, кто попроще, просто стряхивают, дергая ногой. — А ну, подтянись! Что задергались, как кот на дожде чистюли? — глянул на Сурова и добавил: — В лес так не трепыхайся. Уходить, сматываться побыстрее. Работа в разгаре. Того и гляди, немец какой налетит, завернет, заставит помогать. Выстрелы пока одиночные. Загоняют в тот, наверное, сарай, только крыша и виднеется отсюда. Слышно, как за спиной кого-то на воспоминание повело. И все боится, гад, что не поверит. Громко убеждает: «Романенко соврать не даст. Мы с ним были, послали нас разведать. А там прошел уж батальон, не наш. Говорили, что... Зиглинга, так ничего не осталось от деревни. Один только сруб без крыши обгорелый, амбар или сарай. Романенко подсадил меня, я глянул сверху. Ну, не поверите, как кочаны белые. Дожди прошли, сажу смыло, а их столько набит, что стоят. Не упал никто, только головы, как капуста. Я говорю: Романенко, глянь ты. А ну, кочан дурной, заткнись». Уходить надо правой стороной, через поле. Сюда и улочка убегает. Чистая, незаляпанная. Майстры обрадуются, решат, что ради них, оберегая их сапоги, свернул сюда. А крики, завывания, выстрелы слева за горой становятся громче, сильнее, уже пачками выстрелы. Не ладится, видно, у мельниченковцев. Не хотят люди добром заходить в сарай. Уже видно, как бегают там. Мечется. Сразу слышнее, громче все делается, когда глазами видишь толпу. Майстры морщатся и вздыхают. Где их дом? Их Германия, фюрер. А им тут надо быть среди иностранцев. А что, если не пожелают дальше их работу делать? Неужели не боятся? Не думают? Самый старый из немцев, прихрамывающий Отто Данке, машет на каждом шагу головой, как лошадь в жару, огорчен, в осуждении. А может быть, хочет убедиться, на месте ли его кочан? Уже вышли на картофельное поле и прошли метров 100, удаляясь от сарая и криков, винтовочных выстрелов, когда там что-то случилось. Загрохотало, застучало, и понеслось к лесу эхо пулеметной автоматной стрельбы, а по полю уже бегут, черным крылом устремились к лесу люди. Сорвались, побежали, видно, все до конца поняли, и не удалось мельниченковцам затолкать их в сарай. Чего доброго, теперь и взводу придется участвовать. Бронетранспортер откуда-то выкатился, густо пыля понесся по полевой дороге, сечет из крупнокалиберного пулемета, а свои гады, даже команды Белого, не дожидаются, схватились за автоматы, сдергивают с плеч винтовки, уже стреляют. Поймал взгляд Сурова и показал, что нехороший он, мстительный и запоминающий. Вот что твои делают. «Твой взвод!» Суров тоже снял с плеча винтовку, куда-то высоко направил, как Белый когда-то в трубу, в цифру 1925, выстрелил и снова глянул на Белого. «Ну, ну, Давай, давай, поиграй, посмотрим, что дальше будет. Как у тебя без белого, без моей опеки получится? Агадам уже весело. Там впереди всех бежит высокий мужик в нательной рубахе, мишень заметная, и каждому хочется проверить свой глаз, руку, опередить своим выстрелом соседа. Даже толкают друг дружку от нетерпения. Как там, на хуторе, когда стаи шли следом за партизаном к его лошади. А у высокого мужика еще и ребенок на руках. Несется к лесу, держа перед собой, высоко вскидывает колени, от трассы пуль обтекают, обгоняют его, пронизывают бегущую толпу, прореживают. И вдруг что-то произошло. Даже стрельба поутихла. Серый конь понесся по полю. Конечно же, тот самый, что забрали у партизана, а на нем Мельниченко. Этот дурилый и летом не снимает казацкую папаху. У Циммермана перекупил коня за золотые часы. Носится Мельниченко по полю, на котором с нопиками лежат люди, никто уже не бежит. И рослого дядьки с пацаном на руках тоже не видно. Видно только, как ползут в черные и белые одетые люди, переползают с места на место, а туда уже бегут от сарая мельниченковцы следом за своим кавалеристом фюрером. «Николай!» — снова по имени обратился Суров. «Немец Поль сюда катит на бронетранспортере. И что, как бы ни погнал и нас? Погонит и пойдешь. А ты что думал? Все его Полем называют. Гауптшарфюрера Тюммеля, мельниченковского шефа. Все с ним за панибрата. Наверное, потому что пропойца, каких среди немцев поискать. Пьян, как Поль, высшая оценка в батальоне. И вечно с ним всякие истории приключаются. Однажды его чуть не украл какой-то дядька. Проезжая мимо, шибанул санями по ногам, тот и ввалился, грузный, как кабан. А дядька по коню, еле догнал и выручил дружок Мельниченко. А может, счинили, пьяные герои. Он катит в своем грязно-зеленом железном гробу, сюда устремился. Пистолетом тычет, толкает водителя в спину, как сибирский купчишка ямщика, и матерится. По-русски так, что за 100 метров слышно. Крупнокалиберный снова ударил в сторону леса. Вот бы залепил. Залепил бы по дураку в папахе, что носится на белой лошади. Поль метнулся от водителя к пулеметчику, долбит по каске своим пистолетиком, и вот уже на белого орет. Так, Розетта, квас, варум, нихтарбайтн, почему раз почему? А водитель уже развернул свой гроб позади взвода, и Поль теперь как бы гнал взвод белого впереди себя к сараю. У Поля глаза на выкате фюрерские, в придачу и усики себе завел фюрерские. А при его широкой красной физиономии и коротком теле фюрер получился совершенно как мясник. Возле длинного с провисающей соломенной крышей сарая несколько немцев и мельниченковцев стоят у подпертых задним бортом машины ворот. Видимо, когда люди бросились бежать, тех, кого все же загнали в сарай, заперли вот таким способом. А один щенок стоит среди двора и палит из винтовки в поле, туда, где немцы и мельниченковцы, пьяно пошатываясь, бродят среди разбросанных по всему полю тел и стреляют в землю, добивают. Белый выхватил из-за пояса длинную гранату, колотушку, и с удовольствием огрел мельниченковцы по потной голове. — Куда стреляешь, падла? Куда, спрашиваю? Сарай с подпертыми воротами молчит. Запертым людям хочется надеяться, что о них забыли, и они молчат. Только несколько плачущих детских голосов доносится из-за стен. Немец-шофер подает из кузова бронетранспортера канистру с бензином, а Поль, бешено выкатывая фюрерские глаза, показывает, чтобы кто-нибудь из солдат белого принял ее и облил стены. Пьяные мельниченковцы ничего не видят,

как бы выследив молнии, метнулась к нему, поливавшему остатками бензина, угол сарая. Он уронил канистру. Белому показалось, что из рукавов, из-под полы суровской шинели вырвалась, затрепетала красная тряпка. Суров побежал по полю и все пытался оторвать ее, отбросить. Машина, подпиравшая ворота, отъехала. Крупнокалиберный пулемет, автоматы и винтовки бьют по сараю, пронизывая и ощипывая стены, заглушая и покрывая все.